Глава 5. Два человека появились в номере практически бесшумно. Входная дверь даже не скрипнула. Оказавшись напротив кровати, оба почти синхронно направили на них оружие и произвели по паре выстрелов в тела беззаботно спящих людей. Правда, на этом их успехи закончились. Мой пистолет выплюнул пару пуль, и оба нападавших рухнули на пол. Я выбрался из своего укрытия и провел дополнительный контроль. Зик метнулся в коридор и, ухватив за ухо мальчишку официанта, зло прошипел. «Ну что, гаденыш, допрыгался?» Тот рванулся было и попытался удрать, но, схлопотав от Экса пару оплеух, тихо заскулил. «Говори быстро, где остальные?» «Какие остальные, дяденька, вы о чем?» Новая оплеуха. Подросток шмыгнул разбитым носом. «Один внизу, остальные сидят в кафе через дорогу». «Сколько их там? Ну, отвечай быстро, иначе вышибу мозги!» Парень сжался и с опаской посмотрел на пятерню моего напарника. «Двое». «Отлично, отведешь нас к ним». Официант затравленно потряс головой. «Тот, что остался внизу, это администратор. Впрочем, можешь не отвечать. Пошел». Экс двинул следом за парнишкой, но едва тот начал спускаться по лестнице, как заряд картечи буквально снес ему половину головы. Мы с Зигом отпрыгнули обратно. Сволочь успел подготовиться. Мы практически одновременно вытащили трубочки с зеленой пылью и сделали вдох. Теперь я готов. Обидно, что вся конспирация пошла коту под хвост. Я вытащил из разгрузки гранату и, не обращая внимания на протестующие вопли Экса, метнул ее вниз. Металлическая болванка упала у основания лестницы, там, где, по моим прикидкам, находился администратор. Грохнуло, я бросился вниз. Изломанная тушка администратора валялась в увеличивающейся луже крови. Вломившихся в дверь бандитов я срезал парой коротких очередей. Все, бой закончен. Неожиданно с улицы донесся шум и треск автоматных очередей. Это еще что? Я вопросительно посмотрел на Экса. Тот пожал плечами, продолжая держать ход на мушке. Бой на улице длился каких-то 5 минут. А затем все стихло. «Зик, штуцер, вы там как?» «Снуп? Какого хрена?» Послышались шаги. Я выглянул из своего укрытия. В дверном проеме появилась долговязая фигура моего давнего друга. «Сноб, старый ты укурок! Какими судьбами?» «Мне тут одна птичка на хвосте принесла, что ты решил основать собственный форт». Я кивнул. «Отлично. Ну, тогда идем в забегаловку через дорогу». «А что с людьми карася?» «А что с ними?» Сноб окинул меня насмешливым взглядом. «Если бы не ваша самодеятельность, мои ребята к ночи сняли бы оставшуюся охрану, и форт перешел бы под наш полный контроль». Сноб, я что-то не пойму, ты же всегда был пацифистом». Собеседник тяжело вздохнул и отбросил остатки самокрутки в сторону. «Если коротко, мне надоело прозябать на старом месте. Я прикинул что да как, разбил свою копилку с камнями, набрал из местных добровольно приличный отряд и двинул в сторону биржи. Но вчера одна не в меру глазастая птичка сообщила мне, что в форт прибыла парочка парней на довольно приметном броневике. Ну, а дальше дело техники. Я рассчитывал, что вечером вы посетите местное заведение, где мы и пересечемся. Но не сложилось. Зато по шевелению местных бандюков стало понятно, что ваши задницы нужно спасать. В общем, пользуясь ситуацией, я приказал своим людям занять все ключевые точки форта. И та-дам, как видите... «Я спас ваши задницы». «Спас он. Мы положили 5. «Ну, знаешь, бро, я не мог лишить вас доли веселья». «Спасибо, Снупи, ты, конечно, извини, но я ни черта не верю в твою историю. Колись, какого черта ты натворил и зачем искал нас?» «Идем, лучше обсудим это в спокойной обстановке, без лишних глаз». Снуп кивнул на парочку его людей, маячивших у входа. В забегаловке было на удивление тихо. Один из работников сноровисто убирал кровавую лужу на полу, второй, повинуясь небрежному жесту одного из охранников, шустро сервировал столик. «Я смотрю, смена власти прошла стремительно». «По факту большинство обитателей форта нормальные по меркам мешка люди. Стоило убрать ставленников карася, и вот закономерный итог. А ты не боишься, что они соберутся силами и отобьют форт обратно?» «Смеешься?» «При нынешних обстоятельствах сомневаюсь, что он рискнет сюда сунуться. Ты ведь слышал про возню на бирже и в Шанхае? Так вот, в текущей ситуации люди массово бегут оттуда, а идти они будут именно через этот мелкий форт. Изначально мне и в голову не пришло бы пытаться захватить форт, только сейчас всем на все плевать. К тому же, как я слышал, у тебя появилась лазейка во внешний мир». Я непроизвольно напрягся, а Снуп сделал успокаивающий жест. «Спокойно, давайте лучше хлебнем пивка. Надо отдать должное, оно тут приличного качества. За новый форт, и чтобы ваша с Зигом задумка увенчалась успехом. А в качестве жеста доброй воли я преподнесу вам своеобразный подарок. Карпатыч, тащи свою старую задницу сюда!» «Да иду я, иду!» Появившийся из подсобки тощий старичок с козлиной бородкой, шаркая ногами, подошел к нашему столу. «Ну и что это за антиквариат?» Зиг скептически осмотрел старика. «Фу, друг мой, как невежливо!» Впрочем, Карпатыч тоже не остался в долгу. Плюхнувшись за стол, он залпом осушил кружку с пивом и произнес: «Антиквариат, не антиквариат, а в отличие от тебя, у меня по утрам еще пи...» «Так, все!» Я хлопнул ладонью по столу. «Снуп, что это за крендель?» «Карпатыч, давай презентацию!» Тот выложил на стол кожаный тубус и разложил перед нами довольно подробный чертеж. «Это проект вашего будущего форта. Я взял на себя смелость провести некоторые расчеты. Это смета и перечень необходимых материалов. Впечатлены цифрами? То ли еще будет. Вот эта колонка – это показатели его самоокупаемости. Как видите, перспективы у вас не совсем радостные. Здесь список необходимой строительной техники. Кое-что можно найти в мешке, но в остальном нам придется довольно туго. Это список необходимых специалистов и расходы на их зарплату. Обратите на это внимание. Никто в здравом уме не станет работать в долг. Да и материально мотивированный человек не будет гнать откровенный брак». Я молча смотрел на все увеличивающуюся груду бумаг и охреневал. Нет, я, конечно, знал, что собственный форт – это довольно затратное мероприятие. Но расчеты Карпатыча ввели меня в ступор. Нет, без сторонних инвестиций мне не потянуть столь амбициозный проект. Будет нужна техника, люди, материалы и хреново куча ресурсов. «Я смотрю, молодой человек, вы приуныли. Однако все не так уж плохо». Карпатыч вытащил новую карту. «Мы можем снести прилегающие здания и покрыть наши запросы на 21%. А вот здесь находится завод железобетонных конструкций. Обратите на него внимание». «Единственная загвоздка, что у нас нет необходимой техники», — буркнул я. Карпатыч рассмеялся и погладил свою куцую бороденку. «Вы недооцениваете меня как специалиста. В мешке огромное количество мест, где можно поживиться необходимыми ресурсами. Но основной и самый главный – это топливо. Вам потребуется его довольно много. Будь у нас связь с внешним миром, мы бы не заморачивались с этим. Но теперь придется пощипать вот эти форты». «Почему именно эти?» «Они принадлежат людям, которые раньше заправляли на бирже и в Шанхае». «Проще говоря, вы предлагаете развязать локальную войну за ресурсы?» «Заметь, друг мой, ты сам произнес это вслух». «Блеск!» Я откинулся на спинку стула и хлебнул пиво. «Если коротко, друг мой, захватив эти форты, ты получишь оружие и кое-какие запасы ГСМ. На первых порах я и мои ребята тебе поможем, а дальше сам». «Сомневаюсь, что наших сил для этого будет достаточно». «А кто сказал, что это все мои люди? Основная их часть прибудет этой ночью. Они будут контролировать форт, проведут учет имеющихся ресурсов и помогут нам захватить оставшиеся форты». «Снуп, скажи прямо, в этой авантюре какой твой личный интерес?» «Как бестактно. У карася есть одна ценная вещь, и в дальнейшем я бы хотел ее получить». «И что же это, если не секрет?» «Секрет. Ну так что, вас устраивает мое предложение?» «Погоди, мы толком не обсудили условия». «Скажем, 10% с доходов твоего форта в течение 5 лет. Торговые площади для меня и моих людей и военная помощь в случае каких-либо проблем». «Странные условия». «Ты не хуже меня знаешь, что в мешке грядет передел. Открытое противостояние еще не началось. Но это лишь вопрос времени. так что я спешу заручиться помощью союзников». «Странно, что при общей осведомленности ты сам не построил там форт». «А мне оно надо. Сейчас куда важнее укрепить старые связи и обзавестись союзниками». «Готовишь себе нору на случай, если все пойдет не по плану?» «Зик, не неси чушь. Когда у Снупа все шло не по его плану». «Штуцер, ты, как всегда, прав. Считайте, что моя помощь вам — это инвестиции в будущее». «Хе, удивил так удивил. Ладно, шутки в сторону. Предлагаю выпить за успех будущего предприятия». «За успех! За успех! А, хорошо-то как!» Зик довольно оскалился. «Ладно, раз мы покончили с этим, теперь перейдем к главному. Карпатыч, будь добр, оставь нас наедине с моими партнерами». «Да не вопрос». Старик сгреб свои чертежи со стола и удалился. «Помните вот это место?» Снуп разложил перед нами карту. «Допустим». Я хлебнул пиво и не без интереса рассматривал смутно знакомую карту. «Вот что там нашел один довольно ушлый парень». Снуп бросил на стол небольшой мешочек, и я высыпал его содержимое себе на ладонь. «Это бриллианты. По меркам мешка не слишком нужная вещь. Но у вас, как я слышал, есть выходы на канал, принадлежавший покойному Фаберже». «Снуп, не тяни кота за это самое». «Я буду в доле. Все по-честному, 50 на 50». «Это разве честно? 70 на 30, вот это справедливо». 60 на 40, и я беру на себя весь сбыт товара во внешнем мире, плюс закупаю для вас всю необходимую технику». Не сдавался Снуп. «Ладно, идет, но с вас доля добычи в нашем будущем предприятии». «Это еще в каком?» «А вот это нам и предстоит сейчас оговорить».